Победа Лакшманы над Индраджитом. Утром следующего дня Индраджит, сопровождаемый войском ракшасов, выехал через западные ворота на своей колеснице в поле. Завидев его, обезьяны, пылая жаждой боя и сжимая в руках каменные глыбы, двинулись ему навстречу во главе с Хануманом. Когда же приблизились обезьяны к Индраджиту, увидели они на его колеснице Ситу, печальную, изнуренную постом в бедной одежде, лишенную украшений. И Хануман, узрев дочь Джанаки во власти Индраджита, сокрушился в сердце своем, и задумался он, не умея разгадать намерения ракшаса. В сопровождении отважных обезьян он направился к колеснице сына Раваны. Индраджит же, видя приближающихся неприятелей, возгорелся гневом. Обнажив свой меч, он схватил Ситу за волосы. И все обезьяны увидели, как заплакала Сита, восклицая: «О, Рама! О, Рама!» И при виде этого Хануман, сын ветра, в великой скорби пролил обильные слезы. Гневно вскричал он, обращаясь к царевичу ракшасов: «На свою погибель, о нечестивый, ты касаешься ее волос! О, проклят ты, если решился на подлое это деяние! О, низкий душою! О, злобный! О, жестокий и бесчестный злодей! О, ты, чья мощь в пороках! Или не ведаешь ты стыда, что хочешь свершить бесчеловечное дело? Что сделала тебе дочь Джанаки? О, безжалостный, за что ты хочешь убить ее? Ситу изгнали из дома, лишили царства, разлучили с супругом. Этого ли недовольно тебе? Если ты убьешь Ситу, недолго продлится и твоя жизнь, о злодей! Ты падешь от руки моей, а после смерти ты отправишься в обитель, предназначенную для тех, кто убивает женщин, в обитель, коей избегают и презреннейшие из грешников!» С этими словами Хануман со своими обезьянами, исполненными гнева, устремился на Индраджита. Видя их приближение, ракшасы преградили им путь, и завязался бой. Индраджит же, осыпая обезьян ливнем стрел, отвечал Хануману: «Сегодня я убью на глазах у вас Ситу, ради которой пришли вы все сюда вслед за Рамой, и убив ее, о житель леса, я убью затем тебя, Раму, Лакшману, Сугриву и предателя Випхишану! Позор же из-за убиения женщин-обезьяна меня не волнует! О чем толкуешь ты? Что причиняет страдания врагу, то и надлежит совершать!» И сказав так, Индраджит поразил мечом плачущую Ситу, не ведающую грехов, и голова ее упала на землю. «Смотри, я убил своим мечом возлюбленную Рамы!» — сказал Индраджит Хануману. «Тщетны теперь ваши труды!» И он, убивший на глазах обезьян Ситу, издал устрашающий вопль и скрылся. Обезьяны в ужасе бежали прочь от того места, где это свершилось. Но, обращаясь к бегущим, Хануман вскричал: «Куда вы бежите? О, обезьяны! Куда девалась ваша отвага? Остановитесь! Следуйте за мною! Я пойду впереди вас в битву!» И обезьяны повернули обратно. Сплотившись вокруг Ханумана, они бросились в бой. И сын ветра напал на вражеское войско, круша и истребляя ракшасов, словно воплощение смерти. Вне себя от горя и гнева он схватил огромный утес и метнул его в Индраджита, чья колесница опять появилась на поле. Но возничий сына Раваны, видя полет камня, повернул коней и быстро отъехал. и утес обрушился на поле, насмерть придавив многих пеших ракшасов. Оттеснив войско ракшасов к стенам Ланки, Хануман сказал своим обезьянам: «Стойте! Пока довольно сражаться! Дочь Джанаки, ради которой мы бились, не жалея жизни, убита! Теперь мы должны пойти и поведать об этом Раме и Сугриве. Как они повелят, так мы и сделаем тогда». И обезьяны отошли вслед за Хануманом. Между тем, слыша издалека громовые клики обезьян и ракшасов и ужасный шум битвы у западных ворот, Рама сказал, обращаясь к Джамбувану: «О, благородный! Поистине Хануман совершает сейчас какой-то великий ратный подвиг. Я слышу грозное бряцанье оружия. Поспеши, о царь медведей, со своим воинством, окажи помощь лучшему из обезьян». «Да будет так», — сказал царь медведей, и со своим войском приблизился к западным воротам, где сражался Хануман. И там он узрел Ханумана, стоящего в окружении обезьян, отдыхающих после битвы. Хануман же, завидев войско медведей, подобное темным тучам, вышел им навстречу и остановил их. Затем сын ветра со своими воинами отправился к северным воротам, в стан сына Дашаратхи. И, представ перед Рамой, Хануман сказал ему со скорбью в сердце: «Сегодня, когда мы сражались на поле брани, Индраджит, сын Раваны, на наших глазах убил плачущую Ситу. О, каратель врагов! Видя ее гибель, я был сокрушен горем. И я пришел к тебе поведать о том, что случилось». Услышав слова Ханумана, Рама, сраженный горем, упал на землю, как подрубленное дерево. Видя богоравного потомка Ракху распростертым на земле, обезьяны сбежались со всех сторон и обступили его. Они обрызгали его лицо водою, благоухающей запахом лотоса, и сознание возвратилось к нему. Тогда Лакшмана, обняв Раму, сказал ему такие слова: «Бесполезны подвиги добра, о благородный! Они не спасут от горя тебя, никогда не покидавшего стези справедливости. Ни к добродетели, но к счастью стремится все живое, все существа. И я думаю, ее не существует вовсе. Добродетель не ведет к счастью. Если бы это было так, ты бы не был ввергнут в пучину бед. И если бы неправедность вела к несчастью, Равана уже был бы низвергнут в ад, и ты не познал бы невзгоды. Если закосневшие в грехе торжествуют, а добродетельные преданы жалкой участи, значит, нет истины в священном писании. Напрасным было отречение твое от царства, напрасен отказ от богатства. Имеющий богатство имеет силу, имеющий богатство имеет друзей, имеющий богатство почитается в этом мире, имеющий богатство умен, имеющий богатство могуч, имеющий богатство наделен всеми достоинствами, все желания его исполняются. Но если добродетель и существует, значит, она жалка и бессильна, и только в силе отважных находит опору. Если же она столь ничтожна и бессильна сама по себе, значит, следовать ей не должно. Следуй отваге, как прежде следовал ты добродетели. Истинная добродетель — отвага. Вставай! Встань, о лучший из смертных, о могучий рукий, о верный обетом! Разгневанный убиением дочери Джанаки, ныне я оружием моим сравняюсь с землей Ланку с ее колесницами и слонами и конями и знатными ракшасами». В то время как Лакшмана говорил это Раме, Випхишина, расположив войска в надлежащих местах, пришел сюда в сопровождении своих четырех советников и увидел Раму, обеспамятившего от горя, и обезьян, проливающих слезы. Випхишина, пораженный, спросил: «Что это? и сын Сумитры стал рассказывать ему об увиденном Хануманом. Тогда Випхишана прервал его и сказал, обращаясь к Раме: «О царь, то, о чем поведал тебе сокрушенный скорбью Хануман, я мыслю невозможным. Равана не умертвит Ситу. Он никогда не согласится расстаться с тою, ради которой он подверг себя и свой народ страшным бедам. То была не Сита, то был призрак ее, созданный чарами Индраджита, обманувшего обезьян. А сейчас коварный сын Раваны отправился в священную рощу Никумбхила. Там приносит он жертву богу огня, чтобы заклясть свое оружие и стать непобедимым в битве. О, потомок Ракху, стряхни с себя эту напрасную печаль, навеянную обманом. Видя тебя, повергнутого в скорбь, все войско упало духом. Мы должны непременно помешать жертвоприношению Индраджита. Пошли туда Лакшману с войском. Пусть он помешает обряду, иначе великая беда может постичь нас, и мы никогда не победим сына Раваны». А Рама, ошеломленный горем, слушал и не мог уразуметь смысл слов Випхишаны. И он промолвил: «О, властелин Ракшасов, повтори снова то, что ты сказал!» И снова Випхишана повторил свои речи: «Мы все погибнем, если Индраджит завершит свой обряд», — сказал он. И Рама, воспрянувший духом, повелел Лакшмане идти с Випхишиной и с войском, предводительствуемым Хануманом и Джамбованом, к роще Никумбхила, и убить Индраджита. Завидев впереди войско ракшасов, Випхишина сказал Лакшмане: «Повели обезьянам напасть на вражескую рать, тогда Индраджит придет на выручку своим, прервав обряд». И Лакшмана стал осыпать ракшасов стрелами, а обезьяны и медведи, искусно сражающиеся древесными стволами и камнями, возглавляемые сыном ветра и Джамбованом, обрушились на неприятеля. Тучи камней и бревен, стрел и дротиков взвились в воздух с той и другой стороны, затмив небо над головами сражающихся. Жестокая и кровопролитная битва началась вблизи священной рощи Никумбхила. Хануман, держа в руках огромное дерево, бился впереди своего войска. Каждым ударом поражал он насмерть сотни ракшасов, невзирая на ливни стрел, которыми осыпали его враги. Словно лесной пожар деревья, истреблял он ракшасов сотнями и тысячами, тесня и опрокидывая ряды их войска. Со всех сторон окружили его враги. Они бросались на него, разя его копьями и мечами, и топорами, и железными палицами, но не могли укротить его неистовой мощи. И сами падали под его ударами и обращались в бегство, роняя оружие. Тогда Индраджит появился из лесной полутьмы и, узрев избиение своей дружины, взошел на колесницу, не докончив обряда, и поспешил на выручку ракшасам. Випхишана указал на него Лакшмане и сказал: «Это Индраджит, сын Раваны, мчится на колеснице, чтобы отразить бешеный натиск Ханумана. Ты должен убить его, прежде чем он довершит жертвоприношение и станет невидимым даже самим богам». И Випхишана указал Лакшмане путь в роще Никумбхила к месту жертвоприношения Индраджита. Оба героя выступили под сень леса, мрачного, подобного темным грозовым облакам. «Здесь, под этим деревом, сын Раваны приносит жертвы духам», — сказал Випхишана, указывая на огромное дерево Ньягродха, широко раскинувшее свои ветви над землею. «Здесь мы подождем его возвращения». И Лакшмана стал возле дерева, натянув свой лук в ожидании сына Раваны. Вскоре Индраджит показался на своей огненной колеснице, запряженной черными конями, одетый в золотую кольчугу с мечом в руках. Лакшмана выступил при его приближении из-под дерева Ньягродхи и вскричал: «Защищайся! Я вызываю тебя на бой!» А сын Раваны, увидев рядом с Лакшманой Випхишану, обратился к нему с речами, исполненными злобы. «Рожденный в роду ракшасов, ты брат моего отца! Почему восстаешь против твоего племянника, о бесчестный? Отрекшись от родных, ты предпочел стать слугою их врага. О неразумный, знай, что предавшему своих не доверяет и новый его господин и уничтожает его, когда достигает своей цели». Випхишана отвечал сыну своего брата. «О, Ракшас, ты говоришь так, словно не знаешь меня, рожденный в племени бродящих в ночи. Я по природе своей никогда не был Ракшасом. Нет мне радости в ужасном, и не люба мне несправедливость. Грабеж, похищение чужих жен, устрашение народа, убийство, гордость, гнев, враждебность, взбалмошность, восстание против богов. От всего этого, ставшего уделом моего брата, я отрекся, как от греха. Все это навлечет неизбежную гибель на Ланку, на отца твоего и на тебя. Ты молод и высокомерен, Ракшас. Ты можешь говорить мне все, что тебе угодно. Но ты не ступишь за это дерево. Тебя сразят стрелы богоравного Лакшманы. И нынче же ты отправишься в царство смерти». Индраджит тогда повернулся к Лакшмане и сказал ему: «О, сын Сумитры, или ты забыл, как поверг я тебя и твоего брата своими стрелами в первый день битвы? Либо это ускользнуло из твоей памяти, либо ты сам возжелал удалиться в обитель Ямы. Если в первом бою ты не убедился в моем могуществе, я его явлю тебе ныне. Сегодня же коршуны и шакалы отведают твоего мяса». «Оставь пустую похвальбу», — отвечал ему Лакшмана. «Ты, сражавшийся невидимкой, сегодня, о людоед, ты падешь от моей руки». В гневе Индраджит поднял тогда свой лук и обрушил на Лакшману ливень стрел. И Лакшмана натянул свой лук до отказа и выпустил в сына Раваны 5 железных стрел, называемых Нарача, одну за другой. И те стремительные стрелы, подобные огненным змеям, вонзились в грудь Индраджита. И засев у него в груди, они сверкали на ней, как лучи солнца, и беспощадный смертельный бой завязался между Лакшманой и Индраджитом, словно между могучими львами. 7 острыми стрелами пронзил Индраджит грудь Лакшманы, послав в то же мгновение 100 стрел в Випхишану. Но не дрогнул Лакшмана и сказал, смеясь: «О, славные воины, в битве не сражаются столь ничтожным оружием! О, Ракшас, стрелы твои легки и слабы, они только щекочут меня!» С этими словами сын Сумитры обрушил на врага тучу губительных и неотвратимых стрел, затмивших небо. Под ударами тех стрел золотая кольчуга Индраджита рассыпалась на куски, и они упали на дно его колесницы, как падучие звезды с неба. А сын Раваны, израненный и окровавленный стрелами Лакшманы, уподобился тогда солнцу в час заката. Возгоревшись гневом, Индраджит 1000 стрел поразил доблестного брата Рамы, и стрелы те порвали на куски великолепную кольчугу Лакшманы. И оба воина, человек и Ракшас, стали сражаться с удвоенной яростью, осыпая друг друга стрелами, нанося и получая удары. Великое искусство боя и великую отвагу являли оба. Лишившиеся оба доспехов, истекая кровью, они сражались, не отвращая лица и не ведая усталости, наполняя пространство вокруг непрерывными потоками стрел. И звук, которые издавали те стрелы при полете, как гром оглашал окрестности, вселяя страх в сердца обезьян и ракшасов. Долго длился их бой, но ни один не мог одолеть другого. Випхишана, между тем, осыпал стрелами ракшасов, препятствуя им прийти на помощь Индраджиту. И четверо его друзей бились с ним рядом, поражая ракшасов стрелами и копьями. Джамбован со своими медведями теснил рати бесов, крушая их огромными скалами, сражаясь когтями и зубами. Хануман неистовствовал в битве, сокрушая врагов, словно сама смерть. И реки крови текли по земле. И звери, питающиеся падалью, выли, собираясь стаями по краям поля в предвкушении добычи. А Лакшмана, отразив удары оружия Индраджита и осыпав стрелами его самого, его возничего и находящихся поблизости ракшасов, схватил копье с широким, как лезвие ножа, концом и, с силой метнув его, снес голову возничему сына Раваны. Тогда Индраджит, искуснейший в науке войны, продолжая бой и поражая стрелами врагов, сам стал править конями вместо возничего. Он нанес удары стрелами Лакшмане и обезьяньим вождям. Тремя же стрелами он поразил в лицо Випхишану. Тогда Випхишана, не направлявший доселе оружие против сына своего брата, возгорелся гневом. И, бросившись на Индраджита, он палицей сокрушил насмерть четырех его коней. Лишившись коней, Индраджит соскочил с колесницы и метнул в своего дядю копье. Но прежде, чем копье долетело до цели, сын Сумитры поразил его своими стрелами, и, распавшись на 10 частей, оно упало на землю. Тогда Индраджит, разъяренный, взял стрелу, дарованную ему Ямой, богом смерти, и поместил ее на тетиву своего лука. Увидев это, Лакшмана взял стрелу, дар бога Куберы, бога богатства. И оба они одновременно натянули луки со всею силой, и разом обе страшные стрелы взлетели в воздух, озарив своим блеском окрестности, и мгновенно столкнулись в воздухе с оглушительным грохотом, как две планеты в час гибели Вселенной. Извергнув пламя, разлетелись они на 100 пылающих частей и упали, дымясь, на землю. И каждый был удручен падением своего оружия. Сын Сумитры, охваченный гневом, взял тогда оружие Варуны и нанес сокрушительный удар противнику. Но Индраджит отразил тот удар ужасным оружием Рудры. Затем воинственный сын Раваны взял огненное оружие Агни, но отважный Лакшмана отразил его удар солнечным оружием Сурьи. Индраджит направил тогда на Лакшману заколдованную стрелу асуров. Лакшмана же отразил стрелу непобедимым оружием Шивы. И обезьяны, и ракшасы, и боги на небесах, взиравшие на ту небывалую битву, преисполнились изумления и охвачены были трепетом. Наконец, брат Рамы наложил на свой лук стрелу, сияющую ослепительным блеском, ужасную и неотвратимую, ту стрелу, которую некогда Индра поразил могучих дановов в войне богов с демонами. Направив на врага оружие Индры, Лакшмана произнес такие слова: «Если истинно справедлив и правдив сын Дашарадхи Рама, если нет ему равных в отваге, убей сына Раваны!» И, натянув лук до уха, он спустил стрелу с тетивы, и она отсекла голову Индраджита. Лук выпал тогда из его руки, тело рухнуло с колесницы на землю. Радостные крики испустили Випхишана и обезьяны, а ракшасы бросились бежать во все стороны без оглядки, бросая копья, мечи и топоры. Одни из них скрылись за стенами Ланки, другие бросились в море, третьи искали убежища в горах. И когда пал Индраджит, возликовали боги на небесах, святые, дановы, гандхарвы и апсары. возликовала вся вселенная. Когда пал Индраджит, улеглась пыль на земле, чистыми стали воды и прояснилось небо. Обезьяны же бросились в объятия друг другу. Они вопили и визжали от радости, колотили по земле руками, ногами и хвостами и возглашали: «Победа Лакшмане!» наполняя страшным шумом окрестности.